Соусы. Соусы дают возможность приготовлять из одного и того же продукта разные по вкусу и аромату блюда, способствуя тем самым необходимому разнообразию питания. Большинство мясных, рыбных, овощных и крупяных блюд подаются с каким-либо соусом, а в некоторых блюдах соусы являются непременным компонентом, а зубев, строганов, гуляш, продукты, запеченные под соусом и другие. Применяя различные соусы, можно усилить или ослабить природный вкус и аромат основного продукта. Например, слабый аромат отварного куриного мяса проявляется гораздо сильнее при добавлении парового или белого соуса, а свойственный треске специфический резкий запах значительно уменьшается при подаче ее с соусом рассол. Правильный подбор соусов с учетом особенностей используемых продуктов позволяет повысить качество и питательность блюд. При выборе соусов следует помнить, что к пресным блюдам подают острые соусы, красные, томатные, соус хрен и другие. А к блюдам, в которых основной продукт имеет свои специфические вкусовые свойства, белый сметанный или молочный соус. Эти соусы смягчают вкус блюда, ослабляют резкий, свойственный данному продукту запах. Жидкая консистенция большинства соусов делает блюда более сочными, вследствие чего они легче усваиваются организмом. Кроме того, соусы, обладающие яркой окраской, позволяют лучше оформить блюдо. Красный маринад, например, красиво оттеняет белый цвет рыбы. В зависимости от исходной основы для приготовления соусов различают следующие группы: соусы на бульонах, мясном, рыбном, грибном, соусы на молоке и сметане, молочные соусы, сметанные, яично-масляные соусы, масляные смеси. В отдельную группу выделяют фруктово-ягодные сладкие соусы. Кроме того, соусы подразделяются на основные и производные: основной красный мясной, основной белый мясной, основной рыбный, грибной, сметанный и другие. Производные соусы получают из основных путем добавления различных наполнителей, приправ и пряностей. По способу приготовления и подачи соусы подразделяются на горячие и холодные. К горячим соусам относятся соусы на мясном, рыбном и грибном бульонах, молочные, сметанные и яично-масляные соусы, а к холодным – соус майонез, овощные маринады, заправки для салатов и сельди, фруктово-ягодные соусы. В состав большинства горячих соусов входят жидкая основа, пассерованная мука, заправка, пряности и приправы. В качестве основы для соусов используют обыкновенные или концентрированные бульоны, фюме, овощные отвары, молоко, сметану, масло сливочное или растительное. В рецептурах на соусы нормы специй и приправ не указаны. При их использовании следует придерживаться следующих норм. На килограмм готового соуса соли 10 граммов, перца 0,5 грамма, лаврового листа 0,2 грамма, на килограмм молочного и яичного соусов по 8 грамм соли. Уксус для соусов лучше использовать винный или фруктовый. Чтобы на поверхности не образовывалась пленка, по всей поверхности соуса раскладывают кусочки сливочного масла. Если пленка уже появилась, ее надо снять или процедить соус. Соусы лучше всего сохраняются в охлажденном виде при температуре не выше 8-10 градусов и не теряют своего вкуса в течение 2 дней. Быстро охлажденный, а затем разогретый соус имеет лучший вкус, чем соус, сохраняемый в горячем виде. Холодные соусы, поскольку они являются хорошей питательной средой для развития микроорганизмов, необходимо хранить в холодильнике, в закрытой фарфоровой керамической посуде или в кастрюле из нержавеющей стали. Соусные блюда – бефстроганов, гуляш, азу, голубцы и другие – заранее заправляют соусами. Ко многим другим блюдам соусы подают отдельно в соусниках, шашлыку, цыплятам табака и другим, или поливают ими основной продукт блюда. Не следует соусом поливать гарнир. Бульоны для соусов. Бульоны служат основой для приготовления мясных соусов. Для соусов варят мясной бульон, белый и коричневый, рыбный и грибной. Соусы, приготовленные на этих бульонах, должны иметь хорошо выраженный вкус мяса, рыбы или грибов и аромат пассированных овощей и приправ. Коричневый мясной бульон. Сырые телячьи, бараньи, свиные, говяжьи кости, а также кости домашней птицы и дичи без позвоночника промыть, мелко нарубить. У трубчатых костей нужно отпилить головки и разрубить их. Положить на противень и обжарить вместе с нарезанными кореньями и луком до появления коричневого цвета. Обжарку костей производят в духовке при температуре 160-170 градусов в течение часа-полутора при периодическом помешивании, не допуская подгорания костей, что впоследствии может отрицательно повлиять на качество приготовляемого бульона. Обжаренные кости вместе с кореньями положить в кастрюлю и залить холодной водой 2,5-3 литра на килограмм костей и быстро довести до кипения. При этом шумовкой удалить образовавшуюся пену. Бульон варят 6-7 часов в открытой посуде. В течение варки бульона периодически удаляют жир и пену. В начале варки бульон можно немного посолить, что будет способствовать лучшему растворению экстрактивных веществ, содержащихся в продуктах. За 40-50 минут до окончания варки в бульон добавить пассированные коренья и пучок зелени, петрушки или сельдерея. В коричневый бульон можно добавить мясной сок. По окончании варки бульон процеживают. Готовый бульон должен быть коричневого цвета с красноватым оттенком. Кости 500 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, петрушка или сельдерей, корень 1 штука, пряная зелень, специи, соль, вода 1,5 литра. Белый мясной бульон. Кости говяжьи, телячьи, домашние птицы и дичи промывают, рубят, закладывают в кастрюлю и заливают холодной водой. 1,5-2 литра на килограмм костей. Когда бульон закипит, ослабить нагревание и удалить образовавшуюся пену и жир. Варить при слабом кипении, периодически снимая пену. Продолжительность варки зависит от вида костей. Бульон из говяжьих костей варится 5-6 часов, из телячьих, свиных и костей птицы 1,5-3 часа. За 40-50 минут до окончания варки бульон посолить и переложить в него нарезанные коренья и сырой лук. Можно для усиления аромата добавить связанный пучок зелени, петрушки, сельдерея, кинзы и других. По окончании варки с бульона полностью снимают жир, дают отстояться и осторожно, не перемешивая, процеживают его через частое сито. Кости 500 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, петрушка или сельдерей, корень и зелень 1 штука, лавровый лист, перец горошком, соль, вода 1 литр. Концентрированный бульон фюме. Свежеприготовленный коричневый или белый бульон процедить через частое сито и уварить при слабом кипении в открытой широкой посуде до 1/8, 1/10 первоначального объема. Из 1 литра бульона должно получиться 100-120 граммов сильно концентрированного бульона фюме. При охлаждении фюме хорошо застывает, превращаясь в плотный студень. Его хранят в холодильниках при температуре не выше 5-6 градусов и не ниже нуля. Фюме добавляется в соусы для улучшения их вкуса. Для получения обычного коричневого или белого бульона нужно развести 1 часть фюме 9 частями горячей кипяченой воды. Концентрированный белый бульон можно получить при варке и припускании говядины, телятины, свинины, птицы и других мясных продуктов, предназначенных для вторых блюд. Рыбный бульон. Для приготовления рыбного бульона используют пищевые рыбные отходы, хвостовые, боковые и верхние плавники, кости, головы, без жабер. Подготовленные головы и кости крупных рыб разрубают на части, а мелкую рыбу, плотву, окуней и других потрошат, удаляют жабры и промывают. Затем закладывают в кастрюлю, заливают холодной водой, 2-2,5 литра воды на килограмм продукта, и быстро доводят до кипения. В момент закипания нужно шумовкой очистить бульон от образовавшейся пены. После полного удаления пены положить нарезанные морковь, репчатый лук, корень петрушки или сельдерея. Продолжительность варки – 1–1.5 часа. Головы осетровых рыб варят 2-2,5 часа. Готовому бульону дают отстояться 10-15 минут, после чего осторожно процеживают. Грибной бульон. Сушеные грибы хорошо промыть в теплой воде, залить их холодной водой и дать постоять 40-50 минут, после чего грибы переложить в кастрюлю и снова залить холодной водой 2 литра на 40 грамм сушеных грибов. Через 1,5–2 часа набухшие грибы варить в этой воде до готовности. Готовые грибы вынуть из бульона, промыть их в холодной воде, мелко нашинковать или пропустить через мясорубку и использовать для приготовления соусов. Грибной бульон должен отстояться, после чего его следует процедить. Грибной бульон можно приготовить и из свежих грибов. Свежие грибы очищают, промывают в подсоленной холодной воде, промытые грибы заливают холодной водой, солят и варят до готовности. Вареные грибы промывают холодной водой и используют для приготовления соусов. Грибы сушеные 40 граммов или свежие 800-900 граммов, вода 2 литра. Пассирование муки и овощей. Важной составной частью большинства соусов – соусы на бульонах, соусы на молоке и сметане – является мука. Без муки готовят только соусы, основой для приготовления которых является сливочное или растительное масло и яичные желтки. Мука не только придает соусам соответствующую консистенцию, но и ощутимо влияет на их качество. Муку можно обжарить так, чтобы первоначальный цвет ее не изменился, или наоборот, придать ей окраску от светло-кремовой до коричневой. Пассирование муки в основном производят на жирах, 80 граммов жира на 100 граммов муки. Для этой цели лучше всего использовать топленое или сливочное масло, маргарин. При приготовлении молочных соусов пассирование муки производят только на сливочном масле, так как другие жиры в этих соусах дают неприятный вкус. Реже применяется сухая пассировка, то есть муку поджаривают без жира. По интенсивности окраски поджаренной муки различают 2 вида пассировки – красную и белую. При красной пассировке муку обжаривают в нелуженной посуде до появления коричневого оттенка и запаха жареных орехов. Обжаривают муку с жиром и без него. Красная пассировка применяется для приготовления красных мясных и грибных соусов. Для белой пассеровки муку обжаривают так, чтобы она заметно не изменила окраску и приобрела нерезко выраженный запах подсолнечного масла. В этом случае муку пассируют почти всегда с жиром, так как без жира мука подгорает, и сохранить ее первоначальный цвет бывает почти невозможно. Белая пассеровка применяется для приготовления белых мясных и рыбных, а также молочных и сметанных соусов. Консистенция соуса должна быть однородная, эластичная, без комков заварившейся муки и сгустков поверхностной пленки. Вкус соуса должен соответствовать основе, на которой он приготовляется, с ароматом наполнителей, приправ и специй. Для приготовления соусов широко применяется морковь, корень петрушки, сельдерея, репчатый лук, лук-порей, грибы, томат-пюре, уксус, каперсы, виноградные вина и другие продукты. Коренья могут использоваться в жареном или сыром виде. Добавленные к основному соусу пассерованные коренья, лук и другие наполнители должны быть равномерно распределены в соусе. Не допускается запах сырой муки и подгоревшего соуса. Из ароматических веществ в соусы добавляют черный и душистый перец, лавровый лист, чеснок и тому подобное. В качестве приправ могут быть использованы лимон, лимонная кислота, рассол соленых огурцов, помидоров, моченых яблок, щавель, кислица, ревень, барбарис и другие. Путем добавления их в соусы достигается разнообразный вкус соусов, который зависит в основном не от количества введенных в них специй и приправ, а от умелого их подбора и сочетания. Для пассерования морковь, пастернак, петрушку, сельдерей, репчатый лук нарезают кубиками 5-6 мм, соломкой, ломтиками толщиной 1-2 мм. В случае, если форма нарезанных кусочков не имеет большого значения, то есть когда овощи вместе с соусом в дальнейшем требуется протереть через сито, их лучше нарезать тонкими ломтиками или соломкой. После подготовки овощей к пассерованию в сотейнике с толстым дном разогревают жир. В жире пассеруют сначала лук в течение 3-4 минут. Когда он слегка обжарится, добавляют морковь, которую пассируют в течение 5-6 минут. Затем добавляют петрушку или сельдерей и пассируют все вместе еще 5-6 минут, периодически помешивая. В результате пассерования овощи не должны сильно подрумяниваться. Корень петрушки или сельдерея для приготовления соусов можно не пассеровать. Для пассерования овощей используют различные животные и растительные жиры. При приготовлении молочного и сметанного соусов пассеровать лук и коренья рекомендуется на сливочном или топленом масле, для красных мясных соусов – на сливочном маргарине, а для соусов к рыбным блюдам – на растительном масле. Коренья можно заранее спассеровать и использовать их по мере надобности, сохраняя их в холодильнике. Томат-пюре, предназначенное для приготовления соусов, пассируют отдельно в течение 30-50 минут. Во время пассерования массу помешивают веселкой, не давая ей подгорать. В процессе пассерования жир приобретает темно-бордовую окраску. Спассерованное томат-пюре можно также хранить на холоде для дальнейшего использования. Томат-пюре и томат-пасту иногда пассеруют вместе с предварительно обжаренным луком. Горячие соусы. Горячие соусы приготовляются на мясном, рыбном и грибном бульонах, на молоке, сметане и яично-масляной смеси. Эти соусы подаются к горячим мясным, рыбным, овощным, крупяным блюдам, а также служат непосредственным компонентом некоторых блюд и закусок. Горячие соусы подают к блюдам в горячем виде отдельно или поливают ими основной продукт.